Отлично. А деньги у тебя есть? Ну, скажем, для начала $1 000 000. А если выставить дозорных? Мы могли бы нанять людей патрулировать вдоль пляжей на лодках. Этого явно недостаточно, Лади. Что с тобой? Твои партнеры опять на тебя наседают? Мои партнеры не твоя забота, Мартин. Ради бога, дружище. Городу грозит катастрофа. Я знаю, Лади, мягко ответил Броди. И насколько я понимаю, мы ничего не можем с этим поделать. Спокойной ночи. И он повесил трубку. Медоуз и Хупер поднялись. Броди пошел проводить их, и когда они уже открыли дверь, Броди вдруг повернулся к Медоузу. «Да, Гарри, ты забыл у меня зажигалку?» Медоуз хотел было сказать что-то, но Броди опередил его. «Вернись и забери ее, а то пропадет еще». Он кивнул Хуперу. «До встречи». Когда они снова оказались в кабинете Броди, Медоуз с недоумением вынул свою зажигалку из кармана. «Так, насколько я понимаю, ты хочешь мне что-то сообщить?» Броди прикрыл дверь в кабинет. «Ты мог бы разузнать о компаньонах, Ларри?» «Я думаю, что мог бы. А зачем тебе? С тех пор, как стряслась эта беда, Ларри мне шагу ступить не дает, настаивает, чтобы я не закрывал пляжи. И сейчас, после того, что произошло, он хочет, чтобы я их открыл в День независимости. На днях он даже проговорился. На него оказывают давление его партнеры. Я тебе уже говорил. Ну и я думал, нам не мешает знать, кто имеет такое влияние на Ларри. Мне это было бы безразлично, не будь он мэром города. Но если кто-то диктует ему, нам следует знать, что это за люди». «Хорошо, Мартин», — Медоуз вздохнул. «Я сделаю все, что смогу. Хотя копаться в делах Ларри Вогана мало удовольствия. Это верно. Но не только тебе сейчас туго приходится». Броди проводил Медоуза до дверей, затем снова подошел к столу и сел. «Воган прав в одном», — подумал он. Признаки того, что Эмити на грани катастрофы, ощущались во всем. Это касалось не только продажи недвижимости. Здесь дела были совсем плохи. Эвелин Бигсби, жена одного из полицейских Броди, лишилась места в компании по продаже недвижимости и работала теперь официанткой в какой-то закусочной на дороге 27. Два новых магазина модной дамской одежды отложили свое открытие до 3 июля, и оба владельца сочли необходимым позвонить Броди и предупредили его, что если до 3 июля пляжи не будут открыты, то они и свои магазины не откроют. Один из владельцев уже подумывал о том, не перебраться ли ему в Истгемптон. Магазин спортивных товаров объявил о распродаже, хотя обычно он проводил ее после праздника Дня труда. Для Броди в той ситуации, которая сложилась в Эмити, единственным отрадным моментом было то, что дела в баре «Сексон» шли плохо, и Генри Кимбла уволили. И так как барменом он больше не работал, то теперь во время дежурства чаще всего бодрствовал. С самого утра в понедельник, первый день закрытия пляжей, Броди отправил туда двух полицейских. У них произошло немало стычек с людьми, которые во что бы то ни стало хотели купаться. Человек по имени Роберт Декстер заявил о конституционном праве купаться на своем собственном участке и стал наускивать собаку на полицейского, который вытащил пистолет, так как находился при исполнении служебных обязанностей, и пригрозил пристрелить собаку. Другая стычка произошла на городском пляже, когда какой-то адвокат из Нью-Йорка начал читать Конституцию Соединенных Штатов полицейскому и шумной толпе молодежи. Но купаться все-таки никто не купался. Броди это точно знал. В среду двое мальчишек арендовали ялик и ушли ярдов на 300 от берега. В океане они провели около часа, бросая за борт куриные потроха и утиные головы. На рыбацком судне, проходившем мимо, их заметили и сообщили Броди по радио. Броди позвонил Хуперу, они вместе поплыли на флике и приволокли ребят к берегу на буксире.